Однажды вечером, это было в начале октября 1773 года, сидел я дома один, слушая вой осеннего ветра и смотря в окно на тучи, бегущие мимо луны. Пришли меня звать от имени коменданта. Я тотчас отправился. У коменданта нашел я Швабрина, Ивана Игнатьича и казацкого урядника. В комнате не было ни Василисы Егоровны, ни Марьи Ивановны. Комендант со мной поздоровался с видом озабоченным. Он запер двери, всех усадил, кроме урядника, который стоял у дверей, вынул из кармана бумагу и сказал нам: «Господа офицеры, важная новость. Слушайте, что пишет генерал». Тут он надел очки и прочел следующее: «Господину коменданту Белогорской крепости, капитану Миронову, по секрету. Сим извещаю вас, что убежавший из-под караула донской казак и раскольник Емельян Пугачев, учиня непростительную дерзость принятием на себя имени покойного императора Петра Третьего, собрал злодейскую шайку, произвел возмущение в яицких селениях и уже взял и разорил несколько крепостей, производя везде грабежи и смертные убийства. Того ради, с получением сего, имеете вы, господин капитан, немедленно принять надлежащие меры к отражению упомянутого злодея и самозванца, а будет возможно и к совершенному уничтожению оного, если он обратится на крепость, веренную вашему попечению. Принять надлежащее меры», — сказал комендант, снимая очки и складывая бумагу. «Слышь ты, легко сказать. Злодей-то, видно, силен. А у нас всего 130 человек, не считая казаков, на которых плоха надежда. Не в укор будет сказано тебе, Максимыч». Урядник усмехнулся. «Однако делать нечего, господа офицеры. Будьте исправны, учредите караулы да ночные дозоры, в случае нападения запирайте ворота да выводите солдат. Ты, Максимыч, смотри крепко за своими казаками. Пушку осмотреть да хорошенько вычистить, а пуще всего содержите все это в тайне, чтоб в крепости никто не мог о том узнать преждевременно». Несмотря на все наши предосторожности, весть о появлении Пугачева разнеслась по крепости. Иван Кузьмич, хоть и очень уважал свою супругу, но ни за что на свете не открыл бы ей тайны, веренной ему по службе. Получив письмо от генерала, он довольно искусным образом выпроводил Василису Егоровну, сказав ей, будто бы отец Герасим получил из Оренбурга какие-то чудные известия, которые содержат в великой тайне. Василиса Егоровна тотчас захотела отправиться в гости к попадье и, по совету Ивана Кузьмича, взяла с собою и Машу, чтоб ей не было скучно одной. Иван Кузьмич, оставшись полным хозяином, тотчас послал за нами, а Палашку запер в чулан, чтобы она не могла нас подслушать. Василиса Егоровна возвратилась домой, не успев ничего выведать от попадьи, и узнала, что во время ее отсутствия было у Ивана Кузьмича совещание, и что Палашка была под замком. Она догадалась, что была обманута мужем. Во всю ночь Василиса Егоровна не могла заснуть и никак не могла догадаться, что бы такое было в голове ее мужа, о чем бы ей нельзя было знать. На другой день, возвращаясь от обедни, Она увидела Ивана Игнатьича, который вытаскивал из пушки тряпочки, камушки, щепки, бабки и сор всякого рода, запиханные в нее ребятишками. «Что бы значили эти военные приготовления?» — думала комендантша. «Но неужто Иван Кузьмич стал бы от меня таить такие пустяки?» Она кликнула Ивана Игнатьича с твердым намерением выведать от него тайну, которая мучила ее дамское любопытство. Василиса Егоровна сделала ему несколько замечаний касательно хозяйства, как судья, начинающий следствие вопросами посторонними, дабы сперва усыпить осторожность ответчика. Потом, помолчав несколько минут, она глубоко вздохнула и сказала, качая головою: «Господи, Боже мой, видишь, какие новости! Что из этого будет?» «Хи-хи, матушка!» — отвечал Иван Игнатьич. «Бог милостив! Солдат у нас довольно, пороху много, пушку я вычистил, а вось дадим отпор Пугачеву. Господь не выдаст, свинья не съест». «А что за человек этот Пугачев?» — спросила комендантша. Тут Иван Игнатьич заметил, что проговорился, и закусил язык, но уже было поздно. Василиса Егоровна принудила его во всем признаться, дав ему слово не рассказывать о том никому. Василиса Егоровна сдержала свое обещание и никому не сказала ни одного слова, кроме как попадье. И то потому только, что корова ее ходила еще в степи и могла быть захвачена злодеями. Вскоре все заговорили о Пугачеве. Толки были различны. Комендант послал урядника с поручением разведать хорошенько обо всем по соседним селениям и крепостям. Урядник возвратился через 2 дня и объявил, что в степи верст за 60 от крепости видел он множество огней и слышал, что идет неведомая сила. Впрочем, не мог он сказать ничего положительного, потому что ехать далее побоялся. В крепости между казаками заметно стало необыкновенное волнение. На всех улицах они толпились в кучки, тихо разговаривали между собою и расходились, увидя драгуна или гарнизонного солдата. Посланы были к ним лазутчики. Юлай, крещенный калмык, сделал коменданту важное донесение. Показания урядника, по словам Юлая, были ложны. По возвращении своем лукавый казак объявил своим товарищам, что он был у бунтовщиков, представлялся самому их предводителю, который допустил его к своей руке и долго с ним разговаривал. Комендант немедленно посадил урядника под караул, а Юлая назначил на его место. Эта новость принята была казаками с явным неудовольствием. Они громко роптали, а Иван Игнатьич, исполнитель комендантского распоряжения, слышал своими ушами, как они говорили: «Вот уже тебе будет, гарнизонная крыса». Комендант думал в тот же день допросить своего арестанта, но урядник бежал из-под караула, вероятно, при помощи своих единомышленников. С часу на час должно было нам ожидать нападения Пугачева. Участь Марьи Ивановны живо представилась мне, и сердце у меня так и замерло. «Послушайте, Иван Кузьмич», — сказала коменданту, «долг наш защищать крепость до последнего нашего издыхания, об этом и говорить нечего, но надобно подумать о безопасности женщин. Отправьте их в Оренбург, если дорога еще свободна, или в отдаленную, более надежную крепость, куда злодеи не успели бы достигнуть». Иван Кузьмич обратился к жене и сказал ей: «А слышь ты, матушка, и в самом деле не отправят ли вас подали, пока не управимся мы с бунтовщиками?» «И пустое», — сказала комендантша. «Где такая крепость, куда бы пули не залетали? Чем Белогорская ненадежна? Слава Богу, 22-й год в ней проживаем». «Нет, Василиса Егоровна», — продолжал комендант, «Маше здесь оставаться негоже. Отправим ее в Оренбург к ее крестной матери. Там и войско, и пушек довольно, и стена каменная». «Добро», — сказала комендантша, «так и быть, отправим Машу. А меня и во сне не проси, не поеду. Нечего мне под старость лет расставаться с тобой, да искать одинокой могилы на чужой сторонке, вместе жить, вместе и умирать. И то дело, сказал комендант. Ну, медлить нечего. Ступай готовить Машу в дорогу. Завтра, чем свет, ее отправим. Да дадим ей и конвой, хоть людей лишних у нас и нет. Да где же Маша? У Кулины Панфиловны, отвечала комендантша. Ей сделалось дурно, как услышала о взятии Нижнеозерной. Боюсь, чтобы не занемогла. Господи, владыка, до чего мы дожили? Василиса Егоровна ушла хлопотать об отъезде дочери. Разговор у коменданта продолжался, но я уже в него не мешался и ничего не слушал. Марья Ивановна явилась к ужину бледная и заплаканная. Мы отужинали молча и встали из-за стола скорее обыкновенного. Простясь со всем семейством, мы отправились по домам, но я нарочно забыл свою шпагу и воротился за нею. Я предчувствовал, что застану Марью Ивановну одну. В самом деле она встретила меня в дверях и вручила мне шпагу. «Прощайте, Петр Андреевич», — сказала она мне со слезами. «Меня посылают в Оренбург. Будьте живы и счастливы. Может быть, Господь приведет нас друг к другу увидеться. Если же нет...» Тут она зарыдала. Я обнял ее. «Прощай, мой ангел», — сказал я. «Прощай, моя милая, моя желанная. Что бы со мною ни было, верь, что последняя моя мысль и последняя молитва будет о тебе». Маша рыдала, прильнув к моей груди. Я жаром ее поцеловал и поспешно вышел из комнаты.